Глава 29. Ариадна. Приезд Федры на Наксос, столь краткий и мучительный, оставил в душе накрепко засевшую занозу. Я не могла выкинуть сказанного ею из головы, как ни старалась забыть обо всем. Она явилась искать пристанище для них с Ипполитом, но о Наксосе подумала не из-за меня. По признанию Федры, она искала дом Диониса, полагая, что у нас тут всем нечестивцам найдется место, и мы никогда не откажем паре грешников. Задуманная ею союз мачехи и пасынка ужаснула меня. Я поверить не могла, что в других местах это станут приветствовать, как полагала Федра. Иначе зачем бы ей плыть сюда? Но почему она сказала так о моем муже? Ты даже не догадываешься, что представляет собой твой муж. К нам и правда стекались женщины, бежавшие от оков несчастливого брака, этого я не могла отрицать. Но они не приводили с собой любовников, просто хотели жить в мире и гармонии среди других женщин, желавших свободы, которой нигде больше не было. Что Федра имела в виду, говоря об обрядах, совершавшихся в горах? Я часто наблюдала, как Менады с цветами в распущенных волосах поднимаются в холмы на закате, вознося к небу кувшины с вином, и никогда не сомневалась в прелестной невинности и чистоте их ритуалов. Полагала, что они просто пьют вино, открывая душу яркой хмельной радости, упрочивая узы любви и дружбы между собой. Но Федра все испачкала оскорбительными намеками. Сказала, что Дионис повсюду устраивает пляски, будто он шествует по миру, разматывая клубок порока и разврата. Это не так, я знала. Наверняка подобные слухи распускали разгневанные, обиженные мужчины, оставленные моими Менадами. И удивительно, что Федра поверила их несправедливым словам. Знала ведь, какими жестокими и лживыми бывают все эти россказни. Сестра и сама очень скоро могла стать жертвой таких же непристойных сплетен, осуществи она свой замысел. Я знала, что это неправда. Но все не могла забыть, как она описала мою жизнь на Наксосе, сказав, что мир мой сжался до пределов островка. Федра была права. Я и в самом деле не ведала, насколько все могло измениться за его пределами. И действительно понятия не имела, где Дионис пропадает и почему. С тех пор, как сестра явилась на Наксос, мой прекрасный мир дал трещину. Она оставила после себя мелкие сомнения, которые звучали в глубине души докучливым хором. А на заднем фоне всегда возникали Менады у побагровевшей воды. Этого я тоже не могла забыть. Дионис вернулся, и я заметила за собой, что присматриваюсь к нему повнимательней. Озорной и проказливый бог-мальчишка, пришедший мне на помощь много лет назад, слегка изменился за это время. Боги не стареют, и его золотая красота не померкла, но изменились глаза, уже не так искрились радостью, как когда-то. О жизни во внешнем мире мы говорили редко, если не считать забавных и занимательных историй Диониса о диковинных землях и чужестранных обычаях. Но теперь он чаще рассказывал, где бывает, и досада проскальзывала в его словах, когда речь заходила о местах, в которых не чтят его культ, не давят виноград, не поднимают чаш, восхваляя Диониса, дарителя вина, и даже не одобряют употребление вина и с настороженностью говорят о его пьянящем действии. Я искала в нем приметы того порывистого божества, исполнившего глупое желание Мидаса, и тут же вернувшего все как было. Теперь он говорил об Олимпе, откуда только вернулся. Я уже ждала колких, остроумных описаний других богов и лукавых шуточек над их распущенностью, тупоумием и озабоченностью всякими пустяками. Дионис рассказывал о своей беседе с Зевсом. И я думала, что он начнет сейчас передразнивать своего могущественного отца, исполненного сурового достоинства, посмеиваясь над его напыщенностью. Я пожаловался ему. Он ведь отец Персея тоже и наверняка может приструнить собственного сына. Капризный, раздраженный тон Диониса удивил меня. Никогда еще не говорил он так. «О чем это ты?» — спросила я. Он глянул на меня мрачно и сердито. «Совсем меня не слушаешь. Что теперь, все сначала рассказывать?» Дионис тяжело вздохнул. «Дай-ка», — сказал он, взяв малыша Таврополу у меня из рук, где тот спал, как обычно, ведь попробуй я уложить его куда-то, поднялся бы страшный крик, а выносить его с тех пор, как нас навестила Федра, встревожив своим приездом и отъездом, не было сил. Дионис качал сына на руках. Попробуй кто другой сдвинуть его с места во сне, ощутил бы всю силу младенческого гнева. Но со своим бессмертным отцом все мои дети были кротки. Таврополу уткнулся в изгиб его локтя, вытянул пухлую ручку из пеленки и уронил Дионису на грудь. Я засмотрелась на растопыренные пальчики сына на белой отцовской тунике. Но на этот раз заставила себя внимать словам мужа. «Персей — мой единокровный смертный брат, убийца Горгоны на крылатом коне, возомнивший себя уж слишком могучим и великим, не позволяет строить мои святилища у себя в Аргосе, не дает поклоняться мне в стенах города и женщинам аргосским запрещает совершать в горах обряды в мою честь. У нас с ним общий бессмертный отец, и Персей должен бы преклоняться перед старшим братом, но вместо этого пренебрегает мной. И Зевс это допускает. Персей, рожденный Данаей, чей отец заточил дочь в высокой башне без крыши, чтобы ни один жених до нее не добрался. Там она и сидела одна целыми днями, ничего не видя, кроме кружка голубого неба высоко над головой. Глупый отец оставил на виду у небес столь соблазнительную добычу. Соперников у Зевса не было. Сотнями капель золотого дождя скатился он по округлым стенам темницы. Персей, победитель чудовищ и царь Аргоса. Он воссел на трон и правил безраздельно, ведь его жуткий щит с головой медузы в мгновение ока обратил бы любого вероятного соперника в камень. «И как Зевс ответил на твою жалобу?» «Мне неинтересно было, кому поклоняется Персей. Как по мне, пусть пренебрегает Дионисом сколько угодно. Не хотела я, чтобы он здесь появлялся и искал благосклонности брата». «Решил не вмешиваться!» Дионис угрюмо сжал губы, и я поняла, что больше вопросов задавать не стоит. «До чужих алтарей отцу дела нет, пока его собственные завалены приношениями. Сказал, найдешь, мол, себе последователей в других местах. Мир большой, всегда будут желающие тебе поклоняться. Надо только поискать». Я пожала плечами и сказала мягко. «Раньше тебе ведь нравилось путешествовать и разыскивать их». В глазах его полыхнул незнакомый темный огонь, будто змея взметнулась из травы. «Я устал от путешествий», — отрезал Дионис. «И если родной брат отвергает меня, с какой стати будут падать на колени чужаки из варварских земель, где обо мне и не слышали?» Когда это мой муж требовал вставать перед ним на колени? Обычно он предлагал своим почитателям танцевать? Не знаю, что я сказала бы дальше, если бы не бурное появление Стафила и Фуанта. Обрадованные возвращением долгожданного отца, они, визжа от восторга, бросились в объятия Диониса и повисли на нем. Возмущенный Тавропол протестующе пищал, но счастливые братья его не замечали. Лицо Диониса опять повеселело, зазолотилось, и лица детей расцвели от этого света, как раскрываются под солнцем лепестки. На несколько шумных мгновений все смешалось. Руки, ноги, кудри, поцелуи и... Сердце мое затрепетало почти мучительно от этой сладостной картины. Едва сыновья устроились вокруг, долговязый 8-летний Стафил кое-как влез под одну руку отца, а Фуант протиснулся под другую. Тавропол же по-прежнему лежал, свернувшись калачиком, у Диониса на груди. Как потребовали, с восторгом уставившись на него, рассказать, что он повидал. Дионис, как всегда, рад был им угодить и поведал о большущих драконах в далекой земле Колхиде, где даже у быков из ноздрей пышет пламя, о морских змеях, восстающих из пещер, о диких землях, где бродят людоеды и циклопы, пасут огромные стада гигантских овец. Сыновья ловили каждое его слово, но, наконец, и я смогла вмешаться с нашими новостями. «У нас тут тоже были гости в твое отсутствие», — сказала я Дионису, и едва он завел рассказ о какой-то еще далекой земле. Моя сестра Федра явилась к нашим берегам искать моей помощи. Интерес промелькнул в его глазах, но я видела, что Диониса это мало занимает. Та самая Федра, давно уже вышедшая замуж за царевича, о котором ты рассказывал. В слова мои просочилось ехидство. Теперь он вспомнил и сказал, смутившись на мгновение. «А, ну да, Федра. Довольна твоя сестра жизнью с доблестным Тесеем? Все, как она и мечтала?» О детях я помнила и не могла высказать закипавшие в груди. «Похоже, что нет. Дети, бегите теперь в дом и расскажите мне на дом о возвращении отца. Пусть угощение готовит». Протесты старших сыновей я пресекла и спровадила их. А повернувшись к Дионису, увидела, что смотрит он на меня как-то по-новому, непримиримо, и разозлилась еще сильней. Спросила требовательно. «Почему ты солгал мне? Почему не сказал, что Тесею-то ее и обещали в жены?» Он только лениво плечами пожал. Беспечность, которую я так любила всегда, теперь сердила невыносимо. «Ты огорчалась бы, а поделать бы все равно ничего не могла. Я тебе правду сказал. Федра была счастлива. Более чем. Получила все, что хотела, о чем мечтала тогда на Крите, слушая его рассказы вместе с тобой». «Она не знала, какой он», — крикнула я. «Не знала, что он на самом деле сотворил». Дионис легонько покачал Тавропола. Я никогда в нем не сомневалась, до тех пор, пока Федра не приплыла сюда под знаменами Афин и не посеяла семена недоверия. Он посмотрел мне прямо в глаза. «А от этого ничего не изменилось бы», — сказал он тихо. «Федра влюбилась в Тесея до беспамятства, может, даже сильнее твоего. И в Афинах была в гораздо большей безопасности, чем на Крите. Сумасброд Минос отправился на поиски Дедала, и мир восстановился. Все сложилось куда лучше, чем могло бы, — подумал я. А не рассказал тебе этого, потому что ни на минуту не хотел тебя обеспокоить. Но вижу по твоему лицу, что пелена упала с глаз Федры. Чем же он ее разочаровал?» Я призадумалась. Вспомнила Федру девчонкой. Какой нежностью лучился ее взгляд тогда, в пиршественном зале Кносса. Прикованный к заложнику в цепях с льдистыми зелеными глазами. Узная она сразу, как Тесей оставил меня, испытала бы к нему отвращение. Или он все равно нашел бы способ убедить ее, склонить на свою сторону, очаровать? Гордая, порывистая, пылкая женщина, заменившая ту решительную девчонку, и сейчас не хотела слушать никаких моих разумных доводов. стала бы слушать тогда? Я беспокойно поёрзала и поняла, что мужа знаю дольше, чем знала сестру. Его сын Ипполит приехал жить к ним в Афины, начала я. Что сестра воспылала страстью не к тому, говорить не хотелось, но как об этом умолчишь? «Ипполит», — сказал Дионис. «Артемида им хвастает. Он и в самом деле верный ее последователь. Поклялся хранить целомудрие, чем весьма отличается от отца. В Ипполите гораздо больше от амазонок, чем от этого героя, должен сказать. Замечательный юноша. Такого хорошего сына Тесей не заслуживает». «Думаю, Федра с тобой согласилась бы. Больше мне ничего говорить не нужно было. Дионис прекрасно все понял по моему тону. Глаза его расширились, а на лице, кажется, промелькнуло веселое изумление. Пусть только покажет его открыто. Не прощу, решила я. Значит, она задумала еще одно смелое предприятие, обреченное на провал, сказал Дионис. Он убил последнюю надежду. И, конечно, прочел это на моем лице. Тут и божественной проницательности не нужно было. Обнял меня одной рукой. Мы помолчали, наблюдая за довольным спящим Таврополом. «Смертные!» — вздохнул он и прижался щекой к моим волосам. «Как часто они упорствуют и не желают здраво рассуждать! Все должны жить просто, как мы на Наксосе, а не расставлять без конца ловушки, чтобы в них же и попадаться. Люди сами причиняют себе страдания, но не видят этого. Дни напролет кричат, гневаются на богов, а во мраке ночи молятся им и просят пощады. И никак не хотят понять, что сами способны улучшить собственную жизнь. И очень просто». «Не привыкла я слушать таких заунывных речей от моего жизнерадостного, неугомонного Диониса. А в голове, как неумолчный барабанный бой, все звучали слова Федры. Ты даже не догадываешься, что представляет собой твой муж. Я была послушной и доверчивой. Думала, так и надо. Думала, это путь к миру и счастью. Семейный покой, осевший на Наксо с золотым туманом, превратил наш остров в маленькие небеса. И я искренне верила, что Дионис хочет быть здесь с нами, а не сидеть, развалясь на Олимпийском троне. Думала, наша любовь для него гораздо ценнее, чем обожание тысяч яростных приверженцев его культа. И все еще не сомневалась, что так и есть. Но впервые задавалась вопросом, в самом ли деле Бог может довольствоваться этим? Когда Дионис нашел меня на Наксосе, я готова была принять смерть. Взвесив свою жизнь, обнаружила, что жизни афинян, которые благодаря мне продлятся еще долгие годы, ценней моего существования, и поняла, это справедливо. А теперь у меня пятеро детей. Сыновья мои веселые, сияющие, горящие пытливым любопытством, светящиеся чистотой. Пять лучиков света, озаривших мою жизнь ослепительной радостью. Ничем такого не оплатишь, никакой достойной сделки тут не заключишь, не придумаешь награды, которая хоть сколько-нибудь оправдала бы одну только мысль о том, чтобы пожертвовать даже крупицей их спокойствия. Я поклялась, что не позволю Дионису, раз ему самому теперь покоя нет, нарушить их счастье. Мы вместе смотрели на закат, как делали уже тысячу раз. И руки его, обнимавшие меня и нашего ребенка, согревали нас и оберегали по-прежнему. Но я решила, что узнаю больше. Пойду за Менадами и посмотрю, чем они занимаются. Понаблюдаю за священными обрядами во славу Диониса в горах и выясню, каков он и его последователи на самом деле. Я надеялась и верила, что докажу неправоту Федры. Мы, как всегда, пировали, празднуя его возвращение. Посередине длинного стола дымились блюда с жареной козлятиной, поблескивали горы оливковых гроздьев, и вино, разумеется, лилось рекой. Двое старших сыновей ловили каждое слово Диониса, а младшие дети взобрались к отцу на колени, обвили его шею руками и, наконец, стали зевать, утыкаясь сонными личиками ему в шею. Сегодня я наблюдала за ним с особенным вниманием, но поведение мужа, кажется, ничем не отличалось от обычного. Может, напрасно я придала словам Федры такое уж большое значение, и они того не заслуживают. Я, как обычно, отправилась укладывать детей, а мой муж с Минадами тем временем выскользнули из дома и пошли по той самой тропинке через лес, которую Дионис показал мне в наши первые дни на Наксосе, ведущей к поляне на склоне горы. Медиком повисшая в небе луна освещает эту поляну нынче ночью. Она и станет единственным свидетелем того неведомого, что там происходит. Я шла по пустым комнатам нашего дома. Для матери маленьких детей вечерняя тишина всегда наслаждение, но сейчас мне было страшно одиноко. Очутившись у входной двери, я почувствовала кожей ласковую ночную прохладу, окинула взглядом склон горы, уводивший в лес. Ах, если бы увидеть, что там, за густыми деревьями, куда Минады ушли песни петь, следом за моим мужем. Я оглянулась. Свет множества свечей из комнат позади меня выплескивался в темноту, простиравшуюся впереди. За спиной — наше неприкосновенное убежище, где так мирно спят дети. А что передо мной, я не знала. Ночью Наксос не мой, он принадлежит Дионису. Я, ступая на мягкую землю за границами нашего дома, чувствовала себя нарушительницей. Как же это вышло? Когда все переменилось? И почему я этого не замечала? Я нерешительно топталась на месте. Сейчас пойти, раз уж пообещала себе. Легко давать такие обещания при свете дня. Да не на что там смотреть, убеждала я себя. Вспомнилась на мгновение, как кровь окрасила чистые струи воды. Как Минады с бессмысленными опустошенными лицами оттирали свои платья, а под руками их вскипала кровавая пена. Я отряхнула головой, силясь освободиться от этого видения. А потом отступила назад, на знакомый каменный пол своего дома. Решено, не этой ночью. Этой ночью не пойду. Я коротала долгие беспокойные часы до рассвета, гадая, скоро ли Дионис вернется. А когда он, наконец, неслышно пробрался в наши покои, бесшумной поступью бессмертного, напряженно вглядывалась в него, при слабом свете, в поисках какой-нибудь перемены. Подбирала слова, чтобы задать вопрос, но так их и не нашла. Он спал безмятежно, а я встала рано. Даже дети еще не проснулись. Вышла потихоньку. Занимался новый день. А вместе с ним обновилась, посвежала и прелесть Наксоса. Ощущая сырость земли под подошвами сандалий, я направилась по тропинке к сумрачному безмолвному лесу. Что я хотела найти? Не знала и сама. В глубине души я хотела найти подтверждение, что все по-прежнему. И нет ничего неожиданного, что знакомые леса не скрывают тайн, на моем светлом и радостном острове не прячется тьма, что пора унять беспокойство, посеянное Федрой, и веру в Диониса, всем довольного, восстановить. Прежде я услышала прерывистое дыхание, потом только их увидела. Резкий судорожный хрип. Даже подумалось сначала, что это зверь, не человек. Обезумевшая от страха жертва, укрывшаяся от бешеной погони. Спотыкаясь, спускались они ко мне крутой тропой, но меня не видели. Минады знали каждый уголок леса. Перемещались по нему легко, изящно, плавно. Однако эти две выглядели растерянными, будто оказались вдруг в незнакомом краю. Они хватались друг за дружку, чтобы не упасть, а я видела, что подолы их порваны, и на юбках засохли багровые потеки. Стук сердца отдавался в ушах. Я спряталась за огромный кедр. Глубже вдохнула знакомый аромат дерева, наполнивший грудь, и, обхватив надежный ствол, наблюдала за беспорядочным бегством минат. Они поравнялись со мной, и я заметила, что нежные щеки их грязны и мокры от слез. Вспомнила, как ровно дышал во сне Дионис, когда я уходила, его гладкий безмятежный лоб. Он что же, оставил этих женщин в лесу? Они ведь еще совсем девчонки. Девчонки, бежавшие к нам от жестокости и страданий в поисках убежища. Какую же плату взыскал мой муж за это убежище? Что случилось до того, как он ко мне вернулся? Осмелюсь ли спросить Минат, чего потребовал от них Бог в глухом лесу под луной? Может, после ухода Диониса произошло непредвиденное? Девушки плелись позади остальных и подверглись нападению зверя. Надо спросить их, догнать и помочь. Стряхнув цепенящую растерянность, я сделала было шаг вперед, но тут увидела других Минат. Они прибежали навстречу этим двоим снизу, обняли их и увели прочь. Я оглядела им вслед. Если спрошу у Минат, что случилось, Дионису станет об этом известно. Единственный способ узнать наверняка — все-таки выполнить невыполненное прошлой ночью. Надо пойти за ними и посмотреть самой. Иначе никак.